хотя чувствую, что если не доберусь как можно скорее до дома, то потеряю сознание. Она не лгала. Гамильтон и сам это видел. Думаешь, у тебя хватит сил пройти таможенный досмотр? Впервые в жизни Клодии так отчаянно хотелось уйти и остаться одновременно. Ничего со мной не случится. Ну что ж, если ты и так решила... Гай извлек из внутреннего кармана пиджака сложенный чек. «Я произвел пересчет», — сказал он. «Ты заработала эти деньги». Развернув чек, Клодия охнула от удивления. «Гай, я не могу принять такую сумму». На лице Гамильтона появилась та самая полуулыбка, которая всегда приводила ее в смятение. «Я не собираюсь припираться с тобой по этому поводу, так что не надо создавать мне лишние проблемы». Впервые за много дней Клодия вспомнила, с какой целью поехала с ним. Ей вспомнились бледные личики детишек, которые не знали, что яйца несут курицы или что бабочки появляются из гусениц. Она обняла Гая и почувствовала, как горло перехватил нервный спазм. «Спасибо, Гай. Обещаю, что деньги будут потрачены с пользой. Я это знаю». Он тоже обнял ее и на несколько мгновений крепко прижал к себе, так что у нее перехватило дыхание. Но все закончилось слишком быстро. Гай вновь обрел уверенный вид делового человека. «Ну, беги, пока ты действительно не упала в обморок». Он легонько похлопал Клодию по заду, как будто ставя на всем точку. «Спасибо за все. Береги себя». «Ты тоже». Клодия не оглянулась. Подталкивая тележку с чемоданом к конторке таможни, она почти ничего не видела от слез. Возле конторки ее схватила за локоть Аннушка. «Почему ты не захотела подождать?» Она заглянула в глаза Клодии, и выражение ее лица резко изменилось. «Что случилось?» Утерев слезы дрожащими пальцами, Клодия изобразила на лице вымученную улыбку. «Это твой отец виноват. Он был слишком щедр, и я растрогалась. Извини, Аннушка, но мне надо идти. Я устала до смерти». Крепко обняв озадаченную девушку, она добавила: «Ты ему нужна. Присмотри за ним». И, не оглядываясь, почти бегом помчалась к конторке таможенного досмотра. Погода была совсем не серенькой, светило солнце и было по-зимнему свежо. В такси Клодия взяла себя в руки. Еще совсем рано. Кейт, наверное, крепко спит. Однако, когда Клодия открыла дверь, в квартире работал телевизор, и к подруге подбежала щеголявшая в одной ночной сорочке Кейт. «Тебя и не узнать! Совсем коричневая! Зато красивая, разве нет?» Теперь, когда она была дома, притворяться стало легче. «А ты бездельничаешь?» «Не угадала. У меня опасная болезнь, так что не приближайся. А точнее, тонзиллит. Вчера у меня была очень высокая температура». Хотя Клодии хотелось побыть одной, чтобы без помех предаться страданиям, она была очень рада снова видеть Кейт. 5 минут спустя они уже сидели перед маленьким телевизором и пили кофе с тостами. Портли, увидев Клодию, особой радости не проявил. Он все еще с трудом ковылял, не наступая на забинтованную лапу. Презрительно взглянув на хозяйку, он повернулся к ней спиной.